Говард Филлипс Лавкрафт, Хейзел Филлипс Хилт. Крылатая смерть. Глава первая. Гостиница «Оранжевая» расположена на Хай-стрит, возле железнодорожного вокзала в городе Блумфонтейн, что в Южной Африке. В воскресенье, 24 января 1932 года, там в одном из номеров четвертого этажа сидели, трепеща от ужаса, четверо мужчин. Одним из них был Джордж Кей Титеридж, хозяин гостиницы. Вторым – констебль Ян де Уит из главного полицейского управления. Третьим – Йоганнес Богарт, местный следователь по уголовным делам. Четвертым, и, по всей видимости, более всех прочих в этом обществе сохранившим самообладание, был доктор Корнелиус Ван Келлен, медицинский эксперт преследователя. На полу, в очевидном несоответствии с душным летним зноем, лежало холодное мертвое тело. Но не оно наводило ужас на этих четверых людей. Взгляды их блуждали попеременно от стола, где в странном сочетании были разложены несколько вещей, к потолку над их головами, по гладкой белизне которого были в несколько рядов выведены огромные, неровные, как бы шатающиеся из стороны в сторону каракули. Доктор Келлен то и дело поглядывал искоса на небольшую, в потертом кожаном переплете записную книжку, которую держал в левой руке. Страх, охвативший этих людей, казалось, в равной степени исходил от записной книжки, каракуль на потолке и необычного вида мертвой мухи, плавающей в бутылке аммиака. Кроме нее на столе наличествовали открытая чернильница, перо, стопка бумаги, черный чемоданчик врача, бутыль с соляной кислотой, а также стакан на четверть небольшим, наполненный густым раствором марганцовки. Книжка в потертом кожаном переплете принадлежала лежавшему на полу мертвецу. Из нее только что выяснилось, что оставленная им в гостиничном журнале запись «Фредерик Н. Мейсон. Горнорудное имущество. Торонто, Канада» была от начала до конца фальшивой. Подобным же образом выяснились и иные, по-настоящему жуткие обстоятельства. Но сверх того, должно было обнаружиться и еще многое, куда более ужасное, на что указывали факты, никак не проясняющие все до конца, а напротив, совершенно невероятные. Смутные мрачные подозрения собравшихся питались гибелью нескольких людей, связанной с темными секретами потаенной жизни Африки, столь тесно обступавшей их со всех сторон и заставлявшей их зябко поеживаться даже в эту иссушающую летнюю жару. Книжка была невелика по объему. Первые записи в ней были сделаны прекрасным почерком. Но с каждой страницей они становились все более неровными, а к концу и вовсе лихорадочными. Поначалу они вносились отрывочно, время от времени, но позже почти ежедневно. Едва ли их можно было назвать дневником, ибо они отражали лишь одну сторону деятельности автора. Имя мертвого человека доктор Келлен признал сразу же, как только бросил взгляд на первый лист. То был выдающийся представитель его же собственной профессии, с давних пор близко связанной с жизнью Африки. Однако в следующий же момент он с ужасом вспомнил, что оно сопряжено с подлым преступлением, сообщениями о котором около 4 месяцев назад полнились газеты, но которое так и не получило должного воздаяния. Чем дальше бежали его глаза по строчкам, тем глубже пронизывали его отвращение, страх и панический ужас. Вот в кратком изложении тот текст, который доктор Келлен читал теперь вслух в этой зловещей и становящейся все более отвратительной комнате, в то время как остальные трое мужчин ерзали на своих стульях, тяжело дыша и бросая взгляды на потолок, на стол, на мертвое тело и друг на друга. Журнал Томаса Слоуэнвайта, доктора медицины, рассказывающий обстоятельства наказания Генри Сарджента Мура, доктора философии из Бруклина, город Нью-Йорк, профессора биологии беспозвоночных в Колумбийском университете, города Нью-Йорк. Предназначен для прочтения после моей смерти, а ныне доставляет мне удовлетворение предстоящей оглаской факта совершения мести, каковое иначе никогда не будет вменено мне в вину, даже если окажется успешным. 5 января 1929 года. Я окончательно решил умертвить доктора Генри Мура. А один недавний случай натолкнул меня на мысль, как это сделать. Отныне буду придерживаться последовательного плана действий. И отсюда берет начало данный журнал. Едва ли нужно вновь подробно излагать обстоятельства, приведшие меня на этот путь. Заинтересованной части публики уже знакомы основные факты. Я родился в Трентоне, штат Нью-Джерси, 12 апреля 1885 года. В семье доктора Пола Слоуэнвайта, жившего прежде в Притории, что в провинции Трансвааль, Южной Африки. Занявшись по семейной традиции медицины, я сначала учился у отца, умершего в 1916 году во время моей службы во Франции, в Южноафриканском полку, специализируясь на африканских типах лихорадки. А после окончания Колумбийского университета посвятил много времени исследованиям, заставившим меня отправиться из Дурбана в провинцию Наталь, а затем далее, до самого экватора. В Момбасе я выстроил новую теорию путей передачи и развития перемежающейся лихорадки, в чем мне только отчасти помогли бумаги сэра Нормана Слоана, одного покойного врача, состоявшего на государственной службе, найденный мною после того, как я поселился в его доме. Опубликовав результаты своих исследований, я тут же сделался знаменитым специалистом в этой области. Мне намекнули на возможность занять едва ли не высший пост в южноафриканской системе здравоохранения и даже ввиду моего превращения в натурализированного гражданина получить дворянство. Само собой, я тут же предпринял необходимые шаги. Тогда-то и случилось то, что теперь побуждает меня убить Генри Мура. Этот человек, мой одноклассник и близкий друг в годы моего пребывания в Америке и Африке, вознамерился лишить всяких оснований мои претензии на создание собственной теории, во всеуслышание утверждая, что сэр Норман Слоан предвосхитил меня во многих существенных деталях, и что я, скорее всего, обнаружил в доме покойного гораздо больше рукописей, нежели заявил об этом в свое время. Дабы подтвердить это абсурдное обвинение, он предал гласности несколько писем от сэра Нормана, в которых якобы на деле доказывалось, что старый ученый ушел намного дальше меня в исследованиях, и не будь его смерть столь внезапной, вскоре опубликовал бы их результаты. И это, с известным чувством сожаления, я бы еще мог допустить. Но чего я не в силах простить Муру, так это завистливого подозрения, будто бы я выкрал всю теорию целиком из бумаг сэра Нормана. Британское правительство, проявив понятное благоразумие, игнорировало эту гнусную клевету. Но все же воздерживалось от утверждения меня на пост, наполовину уже обещанный мне. И отказало в дворянстве на том основании, что теория, предложенная без сомнения мной, тем не менее не нова. Вскоре я обнаружил, что моя карьера в Африке начала давать сбои, хотя и решился возложить на нее все свои надежды, пожертвовав ради этого даже американским гражданством. Явную прохладу ко мне проявило и правительство в Момбасе, особенно же люди, знавшие сэра Нормана. Вот я и решил рано или поздно расквитаться с Муром, хотя еще и не знал как. Он явно ревновал к моей ранней славе и воспользовался преимуществом своей давней переписки с сэром Норманом, чтобы свалить меня. И злоба эта исходила от друга, которого я сам же заинтересовал Африкой. Я опекал и поощрял во всех делах, пока он не достиг некоторой известности в качестве специалиста по африканской энтомологии. Впрочем, даже сейчас я не стану отрицать, что он немало сделал в своей области науки. Но ведь это я создал его, он же в ответ уничтожил меня. И вот теперь, да придет мой час, я уничтожу его. Когда стало ясно, что в Момбасе мои дела пошли на спад, я приискал себе новое место. В глубинке. В Мгонге, всего лишь в 50 милях от границы с Угандой. Это фактория, занимающаяся торговлей хлопком и слоновой костью, где служат всего 8 белых людей, не считая меня. Проклятая дыра, почти на самом экваторе, подверженная всем видам лихорадки, какие знает человечество. Повсюду ядовитые змеи и насекомые. Да еще негры с их болезнями, о каких никто и слыхом не слыхивал в медицинских колледжах за пределами этого края. Но работа моя не из тяжелых, и у меня имеется масса свободного времени для размышлений о том, что же мне сделать с Генри Муром. Забавно, но теперь самое почетное место на моей книжной полке отведено его опусу «Двухкрылые Центральной и Южной Африки». Это и в самом деле толковое пособие. Им пользуются в Колумбийском, Гарвардском и Висконсинском университетах. Но лично меня больше всего заинтересовали кое-какие специальные его разделы. На прошлой неделе я столкнулся с явлением, предсказавшим мне способ разделаться с Муром. Торговцы из Уганды привезли с собой одного чернокожего с подозрительной болезнью, природу которой я пока еще не могу определить. Он находится в полусонном состоянии с сильно пониженной температурой, но беспрерывно ворочается в постели, совершая какие-то необычные телодвижения. Другие чернокожие боятся его и утверждают, что он заколдован неким знахарем, но Гоба, наш переводчик, сказал, что его укусило какое-то насекомое. Что это было на самом деле, не могу себе представить. Но на руке негра остался небольшой след, как от прокола. Он ярко-красного цвета, с пурпурным кольцом вокруг. Выглядит очень зловеще. Неудивительно, что эти парни толкуют о черной магии. Похоже, для них это не новость, при том же они утверждают, что помочь тут ничем нельзя. Старый Нкуру из племени Галла говорит, что парня укусила дьявольская муха, которая своим ядом день за днем истощает жертву, доводит до смерти, а после завладевает его душой и личностью. Как если бы человек оставался в живых. Она летает вокруг, обладая его сознанием, пристрастиями и антипатиями. Легенда более чем странная. Но с другой стороны, я не знаю ни одного насекомого, обладающими свойствами, которые могут достаточно убедительно объяснить настоящий случай. Вколол больному, его зовут Мивана, добрую дозу хинина и взял на пробу кровь, но добился немногого. Вид микроба весьма своеобразен, и я не могу даже отдаленно идентифицировать его. Всего ближе к нему бацилла, которую находят у быков, лошадей и собак, укушенных мухой ЦЦ. Но последняя не заражает людей. Кроме всего прочего, мы находимся слишком далеко к северу от ареала ее обитания. Как бы то ни было, главное, отныне я знаю, как покончить с Муром. Если туземцы говорят правду, и в этой глубинной области живут столь опасные насекомые, то уж теперь-то я непременно доживу до той минуты, когда он получит от отправителя, не внушающего ему никаких подозрений, посылку, сопровождаемую массой заверений в полной безвредности содержащегося в ней крылатого груза. Важнее всего убедить Мура отбросить все предосторожности, когда он, а в этом нет сомнений, захочет изучить неизвестных ему мух. И вот тогда природа сама завершит начатое мной. Думаю, не составит труда наловить насекомых, которых так боятся чернокожие. Сперва посмотрим, что будет с этим Миваной, а там останется только найти посланника смерти. 7 января. Миване не лучше, хотя я вкатил ему все известные мне антитоксины. Он испытывает постоянные приступы озноба, во время которых напыщенно и испуганно твердит о пути, предназначенном его душе, когда он переселится в ужалившую его муху. В промежутках между приступами он находится в полуступоре. Сердце пока работает хорошо, так что спасти его можно. Постараюсь сделать это. Возможно, он окажется лучшим проводником в те места, где был укушен. А пока напишу доктору Линкольну, моему здешнему предшественнику. Аллен, главный комиссионер фактории, говорит, что он отлично изучил местные болезни. Он должен знать и об этой дьявольской мухе, если, конечно, она вообще известна хоть одному белому человеку. Сейчас доктор живет в Найроби, что благодаря железной дороге не так уж и далеко отсюда. Всего лишь через неделю чернокожий курьер должен доставить мне его ответ. 10 января. Положение пациента без перемен, но зато я нашел то, что мне было нужно. Это старый регистрационный журнал с записями о болезнях местных жителей, которые в ожидании ответа от Линкольна я тщательно изучил. 30 лет назад здесь разразилась эпидемия, убившая в Уганде тысячи туземцев. И можно с определенностью сказать, что разносчиком болезни была муха Glossina palpalis, находящаяся в некотором родстве с видом Glossina marsitans, то есть ТЦ. Муха эта обитает в кустарнике по берегам рек и озер и питается кровью крокодилов, антилоп и других крупных млекопитающих. Насосавшись крови, содержащей в себе микроб трипаносомиасиса, или иначе сонной болезни, она носит его в своем организме. После инкубационного периода в 31 день инфицированное насекомое становится разносчиком этой тяжелой болезни. Укус такой мухи означает верную смерть для всех и вся в течение 75 дней. Сомнений нет, это та самая дьявольская муха, о которой судачат негры. Теперь знаю, на что держать курс. Мивана, надеюсь, выживет. Через пяток дней должна прийти весточка от Линкольна. У него великолепная репутация врача-практика. Самое трудное для меня – доставить мух в дом Мура. Да так хитро, чтобы он не опознал их породу. А при его несчастной дотошности ученого можно не сомневаться, что ему тут же приспичит изучить все особенности неизвестных насекомых, коль скоро они попали ему в руки. 15 января. Только что принесли письмо от Линкольна. Он подтверждает все, что говорят записи о Glossina palpalis в регистрационном журнале. У него есть средства от сонной болезни, которые во многих случаях дают прекрасные результаты. Если, конечно, не применять его слишком поздно. Мивана был ужален около 2 месяцев назад, и я не знаю, как оно подействует на него. Линкольн, однако, утверждает, что в ряде случаев наблюдались просрочки до 18 месяцев. Так что, возможно, я не слишком сильно опоздал. Линкольн прислал мне немного своих лекарств, и я только что влепил Миване припорядочную дозу. Сейчас он в ступоре. Из деревни привели его старшую жену, но он даже не узнал ее. Если ему суждено выздороветь, он наверняка покажет мне, где обитают эти мухи. Говорят, он непревзойденный охотник за крокодилами и знает Уганду как свои 5 пальцев. Завтра сделаю ему еще одну инъекцию. 16 января. Сегодня Мивана, кажется, чувствует себя немного бодрей, но сердечная деятельность все еще снижена. Буду продолжать инъекции, не выходя, однако, из допустимых пределов. 17 января. Наконец обозначилось настоящее выздоровление. Мивана открыл глаза и проявил признаки ясного сознания, хотя последовавший затем укол вновь оглушил его. Надеюсь, Мур не знает о трипарсамиде. Скорее всего, нет. Ибо он никогда особенно не интересовался медициной. Язык Миваны как бы парализован, но, думаю, это пройдет, если только удастся вывести его из спячки. Я бы и сам не возражал против нескольких часов глубокого сна, только не такого рода. 25 января. Мивана почти здоров. На следующей неделе я могу позволить ему повести меня в джунгли. Впервые придя в себя, он испугался, ибо полагал, что умер, и теперь его душой владеет муха. Но потом, когда я сказал ему, что дело идет на поправку, изрядно повеселел. Его жена, Угова, хорошо заботится о нем, и теперь я могу немного отдохнуть. А потом в путь за посланниками смерти. 3 февраля. Мивана чувствует себя хорошо, и я заговорил с ним о поимке мух. Он боится приблизиться к месту, где они атаковали его. Но я играю на его чувстве благодарности. Кроме того, он думает, что я сумею так же успешно предотвратить болезнь, как и лечить ее. Отвагой своей он смог бы посрамить белого человека. Уже нет сомнения, что он пойдет со мной. Нашему главному комиссионеру я скажу, что экспедиция предпринимается в интересах местного здравоохранения. 12 марта. Наконец-то я в Уганде. Кроме Миваны со мной еще пятеро парней, но все они из племени Гала. Нанять местных чернокожих после толков о случившемся с Миваной было невозможно. Этот лес – вредоносное место. Оно выделяет миазматические испарения. Все озера, похоже, непроточные. В одном месте мы наткнулись на руины циклопических сооружений, при виде которых даже люди из племени Гала кинулись в рассыпную. Они утверждают, что эти мегалиты древнее самых древних людей, и что некогда здесь был притон или застава охотников из внешнего мира. Интересно, что они под этим имеют в виду? И злых богов Цатогва и Клулу, которым и до сего времени предписываются зловещие влияния на людей и какая-то связь с дьявольскими мухами. 15 марта. Утром добрались до озера Млоло, где был ужален Мивана. В этой жуткой, затянутой зеленой накипью заводи Мивана установил ловушку для мух, устроенную из тонкой проволочной сетки, обильно уснастив ее крокодильим мясом. В нее ведет узкий лаз, и обратного пути добычи не отыскать. Будучи настолько же несмышленными, сколь и смертоносными, они безмерно алчны до свежего мяса или крови. Думаю, добыча будет не дурна. С ними нужно провести ряд экспериментов. Попробовать найти способ изменения внешнего вида этих тварей, чтобы Мур не сумел сразу распознать их. Может быть, я сумею скрестить их с некоторыми другими видами, произведя на свет некий гибрид, чья способность переносить инфекцию сохранится. Посмотрим. Я должен ждать, но теперь спешить некуда. Когда все будет готово, Мивана добудет для меня немного зараженного мяса, чтобы накормить моих посланников смерти. И тогда на почту. Только бы самому не подхватить какую-нибудь заразу, ведь эти края являются самой настоящей чумной преисподней. 16 марта. Большая удача. Два садка уже полны. В числе пленниц 5 великолепных особей с крыльями, блестящими как бриллианты. Мивана поместил их отдельно, в большую жестянку с перетянутым сеткой верхом. И я думаю, что они пойманы в самое нужное время. В Мгонгу мы их доставим без хлопот, прихватив с собой побольше крокодильего мяса для подкормки. Большая часть из них, вне сомнения, инфицирована. 20 апреля. Возвращение в Мгонгу и работа в лаборатории. Послал письмо доктору Джусту в Преторию с просьбой выслать мух ЦЦ для опытов по гибридизации. Такое скрещивание, если оно вообще удастся, должно произвести особей весьма трудно поддающихся определению, и в то же время столь же смертоносных, как и Палпалис. Если дело не пойдет, испытаю другое двукрылое из глубинного района. Я уже послал к доктору Вендервельде в Ньянгве за некоторыми видами, характерными только для Конго. В конце концов, нет нужды посылать Мивану за новой порцией зараженного мяса. Теперь я и сам смогу культивировать микроб Трипаносома гамбиенса, выделяя его из мяса, которое мы почти в неограниченном количестве доставили сюда в специальных пробирках. Когда придет время, я заражу им свежее мясо. Досыта накормлю моих крылатых посланников и... Бон вояж! 18 июня. Сегодня прибыли мухи ЦЦ из Джуста. Садки для их содержания были давно готовы, и сейчас я занят селекцией. Чтобы сократить цикл развития, собираюсь использовать ультрафиолетовые лучи. К счастью, в моем распоряжении имеется вся необходимая аппаратура. Естественно, свои занятия я держу в секрете. Невежество немногих моих товарищей по фактории позволяет мне с легкостью скрывать свои цели и притворяться, будто я изучаю здешних насекомых в медицинских целях. 29 июня. Скрещивание дало обильное потомство. В прошлую среду было отложено множество яиц, каждая из которых развилась весьма необычного вида личинку. Если взрослые особи будут выглядеть столь же странно, ничего другого мне не нужно. Готовлю отдельные номерные садки для каждого вида тварей. 7 июля. Новый гибрид выведен. Что касается формы, то маскировка соблюдена полностью. Лишь блеск крылышек еще напоминает Палпалис. На грудке различается слабое подобие полосок, как у ЦЦ. Некоторые вариации в отдельных особях. Кормлю их зараженным крокодильем мясом. А когда степень инфицированности достаточно повысится, испытаю их на нескольких чернокожих. Конечно, подстроив все так, чтобы не бросить на себя и тени подозрения. Думаю, это будет легко сделать, ибо все вокруг кишит мухами, чей укус так или иначе неприятен. Впущу одну из тварей в мою столовую с плотно зашторенными окнами в тот момент, когда Батта, слуга по дому, внесет завтрак. Сам же буду на стороже. Когда муха сделает свое дело, поймаю или прихлопну ее. Пустяковое дело при их глупости. В крайнем случае задушу, наполнив столовую хлорным газом. Если не выйдет сразу, буду продолжать попытки до успешного исхода. Конечно, нужно держать под рукой трипарсамид, на тот случай, если окажусь ужаленным сам. Но лучше остерегаться, дабы ничего подобного не произошло. Ни одно противоядие не бывает надежным на все 100%. 10 августа. Инфицированность дошла до необходимого предела, и после некоторых приготовлений Батта был ужален. Все сошло самым удачным образом. Муху удалось поймать прямо на нем, после чего я вернул ее в садок. Облегчил боль йодом, чем и заслужил совершенную благодарность этого бедняги. Завтра испытаю вариативную особь на гамбе, посыльном нашего комиссионера. Вот и все, что я могу позволить себе здесь. Но если понадобятся и другие эксперименты, возьму несколько экземпляров с собой в Укалу и там получу дополнительные данные. 11 августа. С гамбой неудача, но муху я отловил живой. У Баты самочувствие не ухудшилось, да и боли в спине, куда его ужалили, пока нет. Подожду немного, прежде чем снова испытать свой метод на гамбе. 14 августа. Наконец-то посылка от Вандервельде. 7 разных видов насекомых, иные из них более или менее ядовитые. Обильно подкармливаю их на случай, если опыт с мухой ЦЦ не удастся. Некоторые из этих милых тварей почти совсем не похожи на Палпалис. Беспокоюсь за то, будет ли плодотворным скрещивание. 17 августа. Сегодня в полдень гамба получил свое, но муху мне пришлось убить прямо на нем. Ужалило его в левое плечо. Укус я перевязал, и гамба благодарил меня так же горячо, как и Батта. У последнего все без изменений. 20 августа. У гамбы пока без перемен, у Батты тоже. Экспериментирую с новыми формами маскировки в дополнение к гибридизации. Ищу способ окрасить мух, чтобы приглушить предательский блеск крылышек Палпалиса. Всего лучше голубоватый оттенок. Пожалуй, можно будет чем-нибудь опрыскать целый рой. Начну с обычных для подобных исследований красок вроде берлинской лазури или тернбаловской голубой, то есть железистых и цианистых солей. 25 августа. Батта сегодня пожаловался на боль в спине. Похоже, мои дела продвигаются. 3 сентября. Отличный прогресс в моих экспериментах. У Батты признаки сонливости, и все время болит спина. Гамба начинает чувствовать неудобство в ужаленном плече. 24 сентября. Батте все хуже и хуже. Он начинает проявлять страх из-за укуса. Считает, что тут не обошлось без дьявольской мухи. Умоляет меня убить ее, так как видел, что я поместил ее в живой садок. Но я заверил его, что она давно сдохла. Он говорит, что ему ужасно не хочется, чтобы после смерти душа его перешла в насекомые. Очевидно, укусившая его муха сохранила в себе все свойства Палпалиса. Гамбе тоже становится хуже. Повторяются те же симптомы, что и у Батты. Пожалуй, дам ему шанс выжить. Нужный эффект проявился достаточно наглядно. У Батты, однако, процесс должен идти дальше. Я хочу знать хотя бы приблизительно, насколько долго он затянется. Эксперименты с окраской мух продолжаются успешно. Одну из изомерных форм железистого фурацианида можно растворить в спирте с небольшой примесью солей поташа и опрыскать получившимся составом насекомых. Опрыскивание дает замечательный эффект. Жидкость окрашивает их крылья в голубой цвет без особого воздействия на темную грудку и не смывается, когда смачиваешь подобных особей водой. Думаю, с такой маскировкой я смогу использовать полученные гибриды ЦЦ и тем избежать хлопот с дальнейшим экспериментированием. Как бы ни был остер на глаз Мур, голубокрылую муху с грудкой, наполовину взятой от ЦЦ, ему не опознать. Конечно, все эти штуки с перекраской насекомых я держу в глубокой тайне. Отныне и впредь ничто и никак не должно связывать мое имя с этими голубыми тварями. 9 октября. Батта впал в сонливость и уложен в постель. Гамби же я в течение 2 недель вводил трипарсамид и думаю, что он выздоровеет. 25 октября. Батта плох, но Гамба почти здоров. 18 ноября. Вчера умер Батта. В тот же день произошла странная штука, повергнувшая меня в трепет, ибо она напомнила мне о туземных легендах и собственных страхах этого чернокожего. Вернувшись после установления факта смерти в лабораторию, я услышал весьма необычное гудение и биение о стенке в садке номер 12, где содержалась ужалившая его муха. Эта тварь, казалось, вовсе обезумела, но стоило появиться мне, как все прекратилось. Она сияла крылышками. Сидела на проволочной сетке и самым странным образом смотрела на меня. Она протягивала через сетку свои лапки, как бы выражая тем полнейшее изумление. Когда же после обеда я вошел сюда вместе с Алленом, муха была уже мертва. Очевидно, после моего ухода она вновь впала в неистовство и буквально выбила из себя жизнь, колотясь о стенки садка. Чрезвычайно подозрительно, что такая вещь произошла сразу же после смерти Батты. Узнай об этом кто-нибудь из чернокожих, он немедленно отнес бы все случившееся насчет переселения в муху души бедняги покойного. Отправлю-ка я своих голубых гибридов в путь пораньше. Если уж на то пошло, их способность убивать, похоже, намного выше, чем у чистых полпалисов. Батта умер через 3 месяца и 8 дней после заражения. Но, естественно, всегда нужно учитывать широкий диапазон неопределенности. Я почти сожалею о том, что болезнь Гамбы не могла развиться дольше. 5 декабря. Строю планы, как лучше доставить моих посланников к Муру. Надо обставить дело таким образом, чтобы у всех сложилось впечатление, что они были отправлены к каким-нибудь неизвестным энтомологам, якобы прочитавшим муровских двукрылых Центральной и Южной Африки, и полагающим, что автору захочется изучить эту новую и не поддающуюся определению разновидность. Следует также присовокупить достаточно твердо обоснованные заверения о том, что голубокрылая муха абсолютно безвредна. Здесь можно сослаться на многолетний опыт туземцев. Мур тут же забудет о мерах предосторожности, и одна из мух рано или поздно цапнет его, причем никто даже не сможет сказать, когда именно. Должен буду положиться на письма моих нью-йоркских друзей, время от времени они еще упоминают в них о Муре, чтобы быть в курсе развития событий. Хотя, смею сказать, письмам этим предстоит возвестить о его смерти. Однако мне ни в коем случае не следует проявлять к нему никакого интереса. Мух я пошлю ему по почте во время экспедиции, ибо никто не должен знать времени, когда я сделаю это. Самое лучшее – это взять долгий отпуск для поездки в глубинные районы, отрастить там бороду, а после, приняв вид случайно заехавшего в Укале энтомолога, отправить оттуда посылку и уже без бороды вернуться домой. 12 апреля 1930 года. Возвращение в Мгонгу после долгой экспедиции. Все получилось превосходно. График выдержан с точностью до 1 часа. Отправил Мухмуру, не оставив никаких следов. 15 декабря, по случаю близкого Рождества, взял отпуск и сразу уехал, прихватив с собой все, что нужно. Устроил очень ловкий почтовый контейнер с отделением для куска зараженного крокодильего мяса, корма для моих посланников. К концу февраля уже отрастил бороду. Достаточно густую, чтобы образовался клинышек в духе Ван Дейка. 9 марта появился в Укале и отстукал на пишущей машинке торговой фактории письмо доктору Муру. Подписался именем некого Невиля из Уэйланд-Холла, якобы энтомолога из Лондона. Думаю, нашел нужный тон. Свой брат ученый, общие интересы и прочая чепуха в том же духе. Был артистически небрежен в заверениях об абсолютной безвредности данных особей. В Укале никто ничего не заподозрил. Едва войдя в душ, сбрил бороду, чтобы ко времени возвращения не бросался в глаза мой незагоревший подбородок. За исключением небольшого заболоченного участка прошел весь путь без туземных носильщиков. Я способен путешествовать с одним рюкзаком за спиной, отлично ориентируясь на местности. Мое счастье, что я привык к подобным странствиям. Долгое свое отсутствие оправдал приступом лихорадки и ошибками в выборе направления при переходе через буш. Началось самое трудное, чисто в психологическом смысле. Время. Мне приходится ожидать известия о Муре, напустив на себя вид полнейшего равнодушия. Конечно, он может и не получить укуса до той самой поры, когда зараза уже утратит силу. Но при его беспечности я готов поставить 100 против 1 не в его пользу. Никаких сожалений я не испытываю. После всего, что он причинил мне, он сполна заслужил свое. И даже более того. 30 июня 1930 года. Ура! Мой первый ход удался. Только что случайно узнал от Дайсона из Колумбии, что Мур получил из Африки каких-то новых голубокрылых мух, и что они чрезвычайно удивили его. Пока ни слова об укусе, но если помните о врожденной небрежности Мура, а мне ли не помните об этом, то можно не сомневаться в том, что это случится очень скоро. 27 августа 1930 года. Письмо от Мортона из Кембриджа. Мур написал ему, что в последнее время испытывает сильную слабость, упоминая при этом о некоем насекомом, укусившем его в шею. Мухи из числа тех странных особей, которых он получил посылкой примерно в середине июня. Итак, успех? Видимо, Мур еще не связывает укус с испытываемой им слабостью. Если только все получилось как надо, то Мур был ужален в самое подходящее время, когда инфекция в насекомом достаточно развилась. 12 сентября 1930 года. Победа. Дайсон извещает, что Мур находится в угрожающем состоянии. Теперь он уже сам прослеживает связь между своим заболеванием и укусом, случившимся около полудня 19 июня, и сильно озабочен схожестью неизвестного вида насекомых с мухой ЦЦ. Пытается связаться с Невилем из Уэйланд-Холла, отправившим ему посылку. Из сотни слишком особей, что я послал ему, живыми до него дошли 25. К моменту укуса кое-кто из них удрал, но из яиц, отложенных со времени отправления посылки, вылупилось несколько личинок. Как утверждает Дайсон, Мур внимательно следит за их развитием. Когда они созреют, он сумеет, я полагаю, определить их как гибрид мухи ЦЦ и Палпалиса. Но теперь это ему не больно-то поможет. Хотя я думаю, он очень удивится, что голубизна крыльев не перешла по наследству. 8 ноября 1930 года. Письма почти от полдюжины друзей уведомляют меня о серьезной болезни Мура. Сегодня приехал Дайсон. Он говорит, что Мур пребывает в полном недоумении по поводу гибридов, вылупившихся из личинок. И начинает подозревать, что их родители приобрели голубую окраску крыльев искусственным путем. Большую часть времени он теперь вынужден проводить в постели. Никаких упоминаний об использовании трипарсамида. 13 февраля 1931 года. Не так уж все и хорошо. Муру все хуже, и, похоже, он не знает средства для собственного спасения. Но, видимо, все же заподозрил меня. В прошлом месяце я получил весьма холодное послание от Мортона, которое ничего не сообщает о Муре. А теперь вот и Дайсон пишет, пожалуй, так же сдержанно, что Мур строит разнообразные предположения о причинах случившегося. Он разыскивает Уэйланд-Холл по телеграфу, ищет в Лондоне, Укале, Найроби, Момбасе и других местах. Но, естественно, ничего не находит. По-моему, он поделился с Дайсоном своими подозрениями, но тот пока еще не верит им. Боюсь, что Мортон уже поверил. Похоже, мне пора начинать подготовку к тому, чтобы удрать отсюда и навсегда замести свои следы. И это конец карьеры, начавшейся столь блестяще. Больше всего в этом виноват Мур, но зато он теперь платит за все с избытком. Верю, что со временем снова вернусь в Южную Африку, а пока буду спокойно откладывать деньги в банке на новое имя. Фредерик Несмит Мейсон из Торонто, Канада. Брокер по делам горнорудных имуществ. Узаконю и новый образец личной подписи. Если же особой необходимости исчезать навсегда не будет, я легко смогу перевести средства обратно на свое нынешнее имя. 15 августа 1931 года. Прошло уже полгода, но я все еще в тревожном ожидании. Дайсон и Мортон, как и некоторые другие мои друзья, прекратили переписку со мной. Доктор Джеймс из Сан-Франциско время от времени получает известия от друзей Мура и сообщает мне, что Мур почти постоянно находится в коматозном состоянии. С мая он уже не может ходить. Пока ему не отказала речь, он все время жаловался на озноб. Теперь он уже не в состоянии и говорить, хотя предполагается, что некоторые проблески сознания в нем еще наличествуют. Дыхание сделалось прерывистым и частым, а порой и вовсе не прослушивается. Нет сомнения, в Муре развивается трепаносома гамбиенса, но держится он бодрее, чем здешние негры. Батту доконали 3 месяца и 8 дней, а Мур на протяжении более чем года после укуса все еще жив. В прошлом месяце прокатились слухи о том, что вокруг Укали были произведены интенсивные розыски мифического Уэйланд-Холла. Впрочем, думаю, пока мне не следует особо беспокоиться, так как нет абсолютно никаких улик, свидетельствующих о моей причастности к происшедшему. 7 октября 1931 года. Наконец-то все кончено. Мамбаса газет сообщила, что Мур умер 20 сентября после ряда приступов озноба, при температуре намного ниже нормальной. Я так рад, что дальше некуда. Я обещал, что разделаюсь с ним, и я сделал это. В газете помещена статья в 3 колонки о долгой болезни Мура, его кончине и о тщетных поисках Уэйланд-Холла. Судя по всему, Мур сделался более значительной личностью для Африки, нежели я предполагал. Насекомое, ужалившее его, теперь уже полностью идентифицировано по выжившим особям и развившимся личинкам. Раскрыта и искусственная природа окраски крыльев. Ни у кого не осталось сомнений в том, что мухи были выведены и посланы с намерением совершить убийство. Как выяснилось, Мур и в самом деле сообщил о своих подозрениях Дайсону. Но тот, равно как и полиция, пока помалкивает за отсутствием прямых улик. Разыскиваются все недруги Мура, а Associated Press намекает на то, что расследование, которое, возможно, приведет к одному известному врачу, находившемуся ныне за рубежом, будет продолжено. Один факт, приведенный в самом конце сообщения и наверняка являющийся дешевой романтической выдумкой желтого журналиста, тем не менее повергает меня в нешуточный трепет. Особенно, когда я вспоминаю легенды чернокожих и обстоятельства, при которых спятила с ума муха, укусившая Батту. Похоже, подобного рода странная вещь случилась в ночь, когда скончался Мур. Дайсон был разбужен жужжанием голубокрылой мухи, которая пронеслась у него над головой и тут же вылетела в окно. А в следующее мгновение зазвонил телефон, и сиделка, ухаживавшая за Муром в его бруклинском доме, находившимся на расстоянии в несколько миль, сообщила о его смерти. Но больше всего меня беспокоит то, какой оборот приняла вся эта история в Африке. Люди в Укале вспомнили бородатого иностранца, напечатавшего на машинке письмо и отправившего на почте посылку. И в данный момент полиция прочесывает окрестности в поисках чернокожих, которые сопровождали загадочного незнакомца. Я нанимал минимально возможное количество туземцев, но если властям удастся найти тех парней из племени Убанда, что провели меня через лесной пояс Нкини, мне придется объясняться более обстоятельно, чем хотелось бы. Дело складывается так, что для меня пришло время исчезнуть отсюда. Завтра, пожалуй, возьму расчет и приготовлюсь удариться в другие края. 9 ноября 1931 года. Увольнение оказалось делом хлопотным, но сегодня все решилось. Не хочу усиливать подозрения поспешным бегством. На этой неделе я получил от Джеймса письмо с вестью о смерти Мура. Но в нем сказано не больше, чем в газетах. Нью-Йоркские газеты, похоже, воздерживаются от сообщения подробностей, хотя и в один голос толкуют о продолжающемся расследовании дела и розысках. От моих друзей ни слова. Видимо, прежде чем потерять сознание, Мур успел распространить кое-какие опасные для меня подозрения, но в них ни на йоту нет прямых улик. И все же нельзя опустить ни единого шанса. В четверг я выезжаю в Момбасу, а оттуда, пароходом, курсирующим вдоль побережья, доберусь до Дурбана. Там я окончательно исчезну для мира. Но вскоре в Йоханнесбурге появится брокер по делам горнорудных имуществ, Фредерик Несмит Мейсон из Торонто. Тут и конец моему журналу. Если меня не заподозрят, то он послужит первоначальному своему предназначению и после моей смерти раскроет то, что иначе осталось бы неизвестным. Если же, с другой стороны, подозрения подтвердятся и сделаются неопровержимыми, журнал удостоверит и уяснит нечеткие обвинения, а также восполнит многие важные туманные пробелы во всей этой истории. Правда, в случае прямой опасности для жизни, я, конечно, буду вынужден уничтожить его. Итак, Мур покойник, что и заслужил в полной мере. Исчез также доктор Томас Слоуэнвайт. А когда будет мертво и тело, прежде принадлежавшее ему, публике станет доступен этот документ. Глава вторая. 15 января 1932 года. Новый год, а с ним, помимо моей воли, и возобновление этого журнала. Теперь пишу с единственной целью – излить душу. Хотя еще совсем недавно одно предположение о том, что с этой историей не все покончено, показалось бы мне абсурдным. Нахожусь в Йоханнесбурге, в гостинице «Вааль», под моим новым именем. И пока у меня нет оснований подозревать, что кто-нибудь пытается установить мою подлинную личность. Веду малозначащие деловые переговоры с целью оправдать в глазах людей свою новую роль брокера, а заодно и убедиться в своей способности работать в этой сфере. Позже съезжу в Торонто, чтобы заложить хоть какие-нибудь основания своего фиктивного прошлого. Что меня теперь беспокоит более всего, так это насекомое, около полудня влетевшее ко мне в номер. Конечно, в последнее время я подвержен всякого рода ночным кошмарам, в которых наличествуют и голубые мухи. Но их и следовало ожидать ввиду моего постоянного нервного напряжения. Однако вполне реальная живая муха – это прямо-таки сон наяву, и я совершенно не в силах объяснить его. Целую четверть часа она с жужжанием сновала вокруг книжной полки, успешно уклоняясь от всех моих попыток поймать или убить ее. Самое же странное – это ее окраска и обличье. У нее голубые крылья, да и во всех прочих отношениях она прямой дубликат моего гибрида, посланника смерти. Просто не понимаю, как это могло случиться. Я ведь отделался от всех своих гибридов, как крашеных, так и не окрашенных, что остались у меня после того, как я отправил посылку Муру. И я не припомню ни единого случая их побега. Может быть, это всего лишь галлюцинация? Или, скажем, одна из особей, удравших на волю из бруклинского дома Мура, нашла обратный путь в Африку? Налицо та же абсурдная ситуация, что и в случае с мухой, разбудившей Дайсона после смерти Мура. Но, в конце концов, нельзя исключить и того, что некоторые из этих тварей выжили и вернулись на родину. Что же касается голубой окраски, то она намертво пристала к их крылышкам. Ибо составленный мною пигмент является столь же прочным, как и тот, что обычно используется для татуировки. Это единственное рациональное объяснение, какое приходит мне в голову. Хотя и в этом случае чрезвычайно странно, что маленькой твари удалось залететь так далеко на юг. Впрочем, она наверняка обладает неким наследственным инстинктом, способностью находить дорогу домой, которая, по-видимому, присуща этому виду мух цеце. В конце концов, эта линия их родства и ведет в Южную Африку. Нужно всячески остерегаться укуса. Конечно, изначальная инфекция, если только это и в самом деле одна из мух, удравших от мура, давно уже утратила силу. Но этот мой дружок вполне мог подкормиться после возвращения из Америки, полетев через Центральную Африку и подцепив там свежую заразу. Действительно, это даже более чем допустимо, так как воспринятые от полпалиса наследственные инстинкты, конечно же, привели насекомое прежде всего домой, в Уганду. А там к нему вернулись микробы трипаносомиасиса. У меня еще осталось немного трипарсамиды. Я не решился уничтожить свой докторский чемоданчик, хотя он и мог бы стать уликой. Однако с той поры я кое-что прочел по этой части, и теперь не столь уверен в этом лекарстве, как прежде. Оно дает только некоторый шанс в борьбе за жизнь. Этот шанс определенно и выпал Гамбе, но всегда остается большая вероятность неудачи. Чертовски странно, что проклятой мухе случилось залететь именно в мой номер. Это на всем-то огромном пространстве Африки. Можно подумать, что тут налицо какое-то мистическое совпадение с переломным моментом в моей жизни. Если она явится опять, непременно попытаюсь убить ее. Удивительно, что ей удалось сегодня удрать от меня. Обычно эти твари до смешного глупы, и поймать их ничего не стоит. Но в конце концов, не есть ли это чистейшая иллюзия? Да, в самом деле. Последнее время жара донимает меня как никогда раньше. Такого не бывало даже в самом сердце Уганды. 16 января. Не схожу ли я с ума? В полдень опять явилась муха и вела себя столь странно, что я ничего не смог толком сообразить. Только галлюцинацией можно объяснить действие этой жужжащей язвы. Появившись словно ниоткуда, она прямиком направилась к книжной полке и принялась делать круг за кругом перед книгой Мура «Двукрылые Центральной и Южной Африки». Раз за разом она облетала том то сверху, то сзади, а время от времени кидалась ко мне, а затем резво удирала, прежде чем я успевал хлопнуть по ней свернутой в трубку газетой. Такое проворство просто неслыхано для африканских двукрылых с их пресловутой глупостью. Около получаса я гонялся за проклятой тварью. Но в конце концов, она стрелой вылетела через дыру в перекрывавшей окно сетки. Дыру, которую я прежде не замечал. По временам мне даже казалось, что она намеренно дразнит меня, подлетая вплотную к моему орудию, а затем искусно избегая его в тот момент, когда я наносил удар. Пожалуй, мне нужно построже контролировать собственное сознание. 17 января. Или это я свихнулся с ума, или в мире перестали действовать законы вероятности в том виде, в котором мы их знаем. Незадолго до полудня эта чертова муха влетела откуда-то и снова принялась громким жужжанием сновать вокруг книги Мура. Я снова пытался настигнуть ее, и снова все повторялось точно так же, как и вчера. Наконец, эта мерзавка направилась к открытой чернильнице на моем столе и обмакнулась в нее лапками и грудью, оставив чистыми крылышки. Затем она воспарила к потолку, села и принялась ползать по известке, оставляя за собой извилистую чернильную дорожку. Через некоторое время она слегка подпрыгнула и сделала рядом небольшое чернильное пятно, не соединенное с главной загогулиной. Затем она сверзилась оттуда прямо к моему носу и, жужжа, скрылась из виду, прежде чем я успел замахнуться на нее. Что-то во всем этом действии обожгло меня своей ненормальностью и чудовищностью. Чем пристальнее я всматривался в чернильные следы на потолке, разглядывая их под разными ракурсами, тем более знакомыми они казались мне. И вдруг меня осенило. Да ведь они образуют совершенно отчетливый вопросительный знак. Какой другой символ мог оказаться более зловещим в данной ситуации? Поражаюсь, как я не упал в обморок. Гостиничная прислуга пока еще не заметила его. Больше не видел мухи ни днем, ни вечером. Но чернильницу держу плотно закрытой. Что ж, должно же уничтожение Мура в какой-то мере терзать мою совесть и оборачиваться болезненными галлюцинациями. Может быть, никакой мухи и нет вообще. 18 января. В какой жуткий ад кошмаров я погружен. То, что произошло сегодня, относится к разряду явлений, не имеющих права случаться при нормальном ходе вещей. Однако один из служителей гостиницы заметил знак на потолке и воспринял его как реальность. Около 11 часов утра, когда я писал за столом, что-то метнулось к чернильнице. И, сверкнув у меня перед носом, взмыло кверху, прежде чем я успел понять, что это было такое. Подняв взгляд к потолку, я снова увидел эту дьявольскую муху. Как и вчера, она ползала по нему и выводила новый след со всякими извивами и поворотами. Тут я ничего не мог предпринять. Однако на всякий случай все же свернул несколько раз газету, готовясь прихлопнуть эту гадину, если она подлетит достаточно близко. Совершив несколько эволюций по потолку, она тут же улетела в темный угол и исчезла. Стоило мне глянуть вверх, на дважды уже испачканную штукатурку, как я понял, что новый чернильный след является ничем иным, как огромной, безошибочно узнаваемой цифрой 5. На какой-то миг я почти лишился сознания, ощутив близкую, страшную, неведомую угрозу, которую даже не мог полностью осознать. Однако я тут же взял себя в руки и предпринял действенные меры. Купил у аптекаря гумиарабик и прочел материалы, необходимые для приготовления липкой ловушки. Кроме того, я приобрел вторую чернильницу. Вернувшись в номер, наполнил новую чернильницу липкой смесью и, оставив ее открытой, установил на место старой. Потом заставил себя углубиться в чтение. А около 3 часов дня я снова услышал жужжание и увидел муху, кружащуюся возле новой чернильницы. Опустившись к липкой поверхности, она не стала касаться ее, а подлетела прямиком ко мне и умчалась, прежде чем я успел врезать ей как следует. Затем направилась к книжной полке и стала кружиться возле трактата Мура. Что-то непостижимое, что-то дьявольское заключено в этом кружении незваной гости. Но самое худшее последовало позже. Оставив в покое книгу Мура, насекомое подлетело к открытому окну и стало ритмически биться о проволочную сетку. То были серии ударов с равномерными промежутками, между которыми соблюдались четкие паузы. Так повторилось несколько раз. Что-то в этом спектакле заставило меня на мгновение застыть в неподвижности. Но в следующую секунду я подошел к окну и попытался прихлопнуть назойливую тварь. Как обычно, без успеха. Она просто перелетела к лампе и стала точно таким же образом отбивать такт по жесткому картонному абажуру. В приступе смутного отчаяния я поспешно захлопнул все двери и затянутые непроницаемые для насекомых сеткой окна. Мне следовало немедленно уничтожить настойчивую мерзавку, чьи преследования все успешнее выводили мой разум из равновесия. Бессознательно ведя счет, я вдруг уловил, что каждая серия этих ударов заключала в себе число 5. 5. То самое число, которое эта гадина вывела утром чернилами на потолке. Неужели насекомое следует некоему отчетливому плану? Мысль эта казалась безумной, так как предполагала наличие у мухи гибрида человеческого интеллекта и знания письменных знаков. Человеческий разум в насекомом, разве не об этом говорилось в древнейших легендах чернокожих из Уганды? К тому же дьявольское умение уклоняться от моих ударов сильно противоречило обычной глупости этого вида насекомых. Едва я отложил в сторону свое орудие, газету, и, охваченный все нарастающим ужасом, присел на стул, как муха взмыла кверху и исчезла в едва приметном отверстии в потолке, через которое уходила в верхнюю комнату труба от радиатора отопления. Ее исчезновение не успокоило меня. Рассудок мой уже выстраивал целый ряд диких и ужасных умозаключений. Если эта муха обладает человеческим интеллектом, откуда он у нее? Если хоть доля правды в утверждениях туземцев, будто эти создания способны после смерти своих жертв завладевать их личностью. Если так, то чью же личность присвоила себе истязавшая меня тварь? Ответ на этот вопрос я уже знал. Это одна из тех мух, что удрали от Мура после смертельного укуса. Не тот ли это самый посланник смерти, который ужалил его? А если так, то чего он хочет от меня сейчас? Чего он хочет от меня вообще? Облитый холодным потом, я вспоминал о том, как вела себя муха, ужалившая Батту после его смерти. Не были ли и в самом деле ее собственные инстинкты замещены сознанием жертвы? А это сенсационная весть о мухе, разбудившей Дайсона вскоре после смерти Мура. Что же касается преследующей меня мухи, не вселилась ли в нее личность человека, жаждущего мести? Как она крутилась возле книги Мура. Но я отметал от себя дальнейшие предположения до тех пор, пока мне вдруг не хватило уверенности, что эта тварь действительно заражена. Причем в самой опасной степени. В каждом ее действии проглядывалось некое злое намерение. Она нарочно, с ужасной целью, впитала в себя самые смертоносные бациллы во всей Африке. Мой вконец потрясенный рассудок воспринимал теперь человеческие свойства этой твари как нечто само собой разумеющееся. Я позвонил управляющему гостиницей и попросил прислать человека, чтобы заткнуть отверстие возле трубы радиатора, а также все другие щели в моем номере. Я сказал ему, что меня одолевают мухи. И он, по-моему, отнесся к этому вполне сочувственно. Когда человек явился, я показал ему чернильные следы на потолке. И он в самом деле увидел их. Значит, они реальны. Их схожесть с вопросительным знаком и цифрой 5 озадачила и как будто загипнотизировала его. Но в конце концов он заделал все щели в номере, какие только сумел найти. И исправил проволочную сетку, так что теперь я мог держать оба окна открытыми. Похоже, я показался ему малость чокнутым. Очевидно, в связи с тем, что лично ему, пока он был в номере, не попалось на глаза ни единой мухи. Но мне уже было все равно. Один бог знает, что она такое, чего хочет и что станется со мной. 19 января. Я в совершенном ужасе. Эта тварь дотронулась до меня. Вокруг меня творится нечто чудовищное, дьявольское. И я ощущаю себя всего лишь беспомощной жертвой. Утром, когда я вернулся с завтрака, этот крылатый дьявол из преисподней ворвался в номер, пролетев у меня над головой, и принялся биться в сетку окна, как делал это вчера. На этот раз, однако, каждая серия толчков заключала в себе число 4. Кинувшись к окну, я попытался схватить назойливую тварь. Но, как и прежде, она легко ускользнула от меня и подлетела к Томику Мура, вокруг которого и принялась летать жужжанием самого издевательского свойства. Ее звуковые возможности, естественно, ограничены. Но я отчетливо осознавал, что периоды ее жужжания преднамеренно составлялись из 4 элементов. К этому времени я, должно быть, окончательно спятил, потому что закричал мухе. «Мур, Мур! Мур, ради бога, чего ты хочешь?» Тогда она вдруг прекратила кружить, подлетела ко мне и сделала в воздухе глубокий нырок вниз, как бы совершая грациозный поклон. Затем снова вернулась к книге. По крайней мере, мне показалось, что я вижу все это наяву, хотя я больше не доверяю своим чувствам. А затем случилось самое худшее. Дверь я оставил распахнутой в надежде, что это чудовище, если уж я не смогу поймать его, уберется усвоясь. Около половины 12 я затворил ее, решив, что так оно и есть. Затем углубился в чтение. Ровно в полдень я почувствовал с левой стороны шеи легкую щекотку, но, приложив руку, не обнаружил там ничего. В следующий миг ощущение повторилось. И прежде чем я успел пошевелиться, это жуткое исчадие ада выскочило у меня из-за спины, словно специально за тем, чтобы показаться мне на глаза. Свершила все тот же насмешливый нырок в воздухе и вылетела из номера через замочную скважину. До того момента мне и в голову не приходило, что муха может выбраться через такое крошечное отверстие. В том, что эта тварь дотронулась до меня, я не мог сомневаться. Но ведь она же не причинила мне никакого вреда. И тут, в приступе холодного озноба, я вдруг вспомнил, что Мур был ужален в полдень в левую сторону шеи. После этого муха не появлялась, но я все же заткнул замочную скважину бумагой. И впредь буду держать наготове хлопушку из газетного листа на тот случай, если надо будет отворить дверь, чтобы выйти или войти в номер. 20 января. Все еще не могу до конца поверить в существование сверхъестественных сил. Но, тем не менее, боюсь, что на сей раз я пропал окончательно. Всего этого для меня слишком много. Сегодня, как обычно, незадолго до полудня, летучий дьявол появился за окном и повторил свои штуки с отбиванием ритма. На этот раз сериями из 3 ударов. Когда я подошел к окну, он скрылся из виду. Во мне еще осталось достаточно решимости для того, чтобы предпринять новую оборонительную меру. Сняв обе оконные сетки, я вымазал их изнутри и снаружи своим липким составом, тем, что ранее использовал в чернильнице, и установил их на место. Если эта щадь ада попытается выбить еще одну барабанную дробь, она станет для него последней. Остаток дня прошел спокойно. Сумею ли я перенести это испытание, не потеряв рассудка? 21 января. В поезде на Блумфонтейн. Я разбит на голову. Победа за этой тварью. У нее дьявольский интеллект, против которого бессильны все мои ухищрения. Утром она опять появилась за окном, но не прикоснулась к липкой сетке, а уклонившись от нее, принялась жужжанием описывать круги в воздухе. Всякий раз по 2. Следующие через правильные промежутки. Затем, поднявшись над городскими крышами, она скрылась из виду. Мои нервы на грани срыва, ибо эти числовые намеки можно истолковать только в самом ужасном смысле. В понедельник мне внушалась цифра 5, во вторник 4, в среду 3, а сегодня 2. 5, 4, 3, 2. Чем это могло быть, как не чудовищным, невообразимым отсчетом дней? С какой целью? Это может быть ведомо только зловещим силам Вселенной. Весь день я провел в укладке и отправке своих чемоданов, и теперь нахожусь в ночном экспрессе, мчащемся в Блумфонтейн. Бегство может оказаться бесполезным, но что мне остается делать? 22 января. Остановился в гостинице «Оранжевой» в Блумфонтейне. В удобном, превосходном номере, но страх и здесь преследует меня. Закрыл все двери и окна. Заткнул все замочные скважины, выискал все щели и опустил все шторы. Но в обычное время, около полудня, я вновь услыхал легкий стук в одну из оконных проволочных сеток. Я подождал. После долгой паузы последовал другой стук. Еще пауза. И снова один единственный удар. Подняв штору, я, как и ожидал, увидел это окаянное создание. Оно описало в воздухе широкий медленный круг, а после исчезло из виду. Я почувствовал себя вялым, как тряпка, и вынужден был прилечь на кушетку. Один день. Ясно, что это и была информация, содержавшаяся в сегодняшнем послании чудовища. Один удар, один круг. Значило ли это, что мне остался лишь один день до чего-то невообразимо ужасного, о чем нельзя и помыслить? Следует ли мне снова бежать, или уж лучше окончательно окопаться здесь, превратив номер в неприступную крепость? После часового отдыха я почувствовал себе прилив сил и велел прислать в номер огромное количество съестных припасов в виде консервированной и наглухо запакованной пищи, а также побольше скатерти и салфеток. Завтра ни под каким видом, ни на единый миллиметр я не открою ни дверь, ни окно. Принеся продукты и столовое белье, чернокожий слуга одарил меня странным взглядом. Но меня больше не беспокоило, насколько эксцентрично или безумно я выгляжу. Я был одержим куда более сильным страхом, чем страх людского осмеяния. Приняв припасы, я обследовал каждый миллиметр стен и заткнул каждую микроскопическую щелочку, какую только смог обнаружить. После этого я наконец почувствовал, что впервые смогу уснуть по-настоящему спокойно. С этого места почерк становится неровным, лихорадочным и едва разборчивым. 23 января. Сейчас почти полдень, и я предчувствую, что вот-вот случится нечто ужасное. Долгого сна, какого я ждал, не получилось. Хотя прошлой ночью в поезде я почти не спал. Встал рано, но сосредоточиться на чем-нибудь одном, чтении или письме, никак не удавалось. Такой медленный, преднамеренный отсчет дней – слишком мучительное испытание для меня. Не знаю, кто сошел с ума, природа или я. До 11 почти ничем не занимался, разве что взад и вперед расхаживал по номеру. Потом послышался шорох среди пакетов с продовольствием, принесенных вчера. И пред мои очи явилась демоническая муха. Я схватил какой-то плоский предмет, случайно подвернувшийся под руку, и, пересиливая панический страх, сделал несколько шагов вперед. Как всегда, все было напрасно. Едва я подвинулся ближе, как голубокрылая тварь ретировалась. На этот раз к столу, где я разложил свои книги. И на секунду присела на муровских двухкрылых Центральной и Южной Африки. Я последовал за гадиной, но она перебралась на каминные часы и уселась на циферблат рядом с цифрой 12. Прежде чем я успел подумать о следующем своем движении, она поползла вокруг циферблата очень медленно и обдуманно, по движению часовых стрелок. Она миновала минутную стрелку, свернула вниз, потом опять вверх. Прошлась под часовой стрелкой и, наконец, остановилась точно на цифре 12. Проделав все это, она с громким жужжанием забила крылышками. Не является ли это зловещим предзнаменованием? Становлюсь суеверным, совсем как чернокожий. Сейчас на часах чуть больше 11. Значит, в 12 конец? Все, что мне осталось, это час жизни. Пронеслось в моем мозгу, охваченном бескрайним отчаянием. Мне бы догадаться об этом пораньше. Вспомнив, что в моем докторском чемоданчике имеются оба ингредиента, необходимые для приготовления хлора, я решил наполнить комнату смертельным газом, чтобы отравить проклятую муху. А самому спастись с помощью носового платка, пропитанного аммиаком и повязанного поверх лица. К счастью, у меня сохранился добрый запас этого вещества. Влажная маска, возможно, нейтрализует едкие пары хлора до той поры, пока насекомое не погибнет. Или, по крайней мере, станет настолько беспомощным, что его можно будет раздавить. Но мне нужно спешить. Я отнюдь не уверен в том, что эта мерзавка не кинется вдруг на меня, прежде чем я закончу свои приготовления. И, кроме того, я обязан продолжить записи в своем журнале. Немного погодя. Обе химикалии, соляная кислота и двуокись марганца, на столе, готовые к смешению. Нос и рот я повязал платком. В руке держу бутыль с аммиаком, готовясь смачивать ею повязку, пока не выдохнется хлор. Оба окна перекрыты рейками. Но мне не нравится поведение этого гибридного дьявола. Он по-прежнему сидит на часах, но при этом очень медленно ползет по циферблату от цифры 12 навстречу постепенно приближающейся минутной стрелке. Неужели это последняя моя запись в журнале? Бесполезно сопротивляться тому, чего сам ожидаю. Слишком часто за самой дикой и фантастической из легенд таится крупица правды. Неужели сам Генри Мур в образе этого голубокрылого дьявола намеревается напасть на меня? Да и обыкновенная ли муха ужалила его, завладев после смерти его сознанием? Если это так, и если она сейчас ужалит меня, то вытеснит ли моя личность сознание Мура? Войдет ли она в это жужжащее тело после того, как я умру от укуса? Возможно, так и случится. Хотя мне вовсе не обязательно умирать, даже если она меня и цапнет. Ведь есть еще шанс выжить с помощью трипорсамида. Я ни о чем не сожалею. Мур должен был умереть. А теперь пусть будет, что будет. Еще немного погодя. Муха медлит на циферблате близ цифры 9, то есть без четверти 12. Сейчас 11:30. Я пропитываю аммиаком носовой платок на лице и держу бутыль наготове для дальнейшего использования. Это будет последняя запись перед тем, как я смешаю соляную кислоту с марганцем и высвобожу хлор. Нельзя терять времени, однако меня удерживает необходимость зафиксировать все на бумаге. Хотя сами записи, должно быть, свидетельствуют о том, что я уже давно потерял рассудок. Похоже, муха зашевелилась. А минутная стрелка между тем все приближается к ней. Ну, а теперь хлор. Конец журнала. В воскресенье, 24 января 1932 года, после многократного стука в дверь номера 303 гостиницы «Оранжевая», на который его эксцентричный обитатель не дал никакого ответа, один из чернокожих слуг вошел в комнату при помощи запасного ключа. Но тут же с пронзительным криком сбежал вниз, чтобы сообщить администратору о том, что он там увидел. Администратор, позвонив в полицию, вызвал также хозяина гостиницы. Последний вскоре сопроводил в роковую комнату констебля де Уита, следователя по уголовным делам Богарта и доктора Ван Келлена. Обитатель номера лежал на полу мертвым, лицом вверх, рот и нос его были перевязаны носовым платком, сильно пахнувшим аммиаком. Черты его лица хранили выражение крайнего ужаса, который поневоле передался и вошедшим в номер. С левой стороны шеи доктор Ван Келлен обнаружил след укуса, темно-красный, с пурпурным кольцом вокруг, нанесенного, очевидно, мухой ЦЦ или иным, еще более опасным насекомым. Дальнейшее обследование показало, что смерть наступила, по всей очевидности, вследствие паралича сердца, вызванного скорее сильным испугом, нежели самим укусом. Хотя последующее вскрытие трупа установило наличие в организме покойного микроба трипаносомиасиса. На столе находились несколько предметов. Записная книжка в потертом кожаном переплете, перо, бумага, открытая чернильница, докторский чемоданчик с вытесненными золотом инициалами ТС, бутыли с аммиаком и соляной кислотой, а также стакан, примерно на четверть наполненный двуокисью марганца. Бутыль с аммиаком потребовала повторного осмотра, так как в ней помимо жидкости виднелось что-то еще. Приглядевшись получше, следователь Иоганнес Богарт установил, что посторонним предметом был трупик мухи. По всем признакам, то был некий гибрид, имеющий родство с мухой ЦЦ. Но крылышки ее, сохранившие, несмотря на воздействие крепкого раствора аммиака, слабую голубизну, остались для всех совершенной загадкой. Некоторые соображения об этом феномене пробудились в голове доктора Ван Келлена после того, как он вспомнил об одном давнишнем событии в газете. Соображения эти вскоре подтвердились содержанием найденной в номере записной книжки. Лапки и брюшко мухи были, по-видимому, окрашены чернилами, причем настолько сильно, что аммиак не отбелил их. Можно было предположить, что насекомое перед тем побывало в чернильнице, хотя крылышки ее при этом не пострадали. Но как ухитрилась муха оказаться в бутыли с аммиаком, имеющей столь узкое горлышко? Все выглядело так, как если бы она намеренно вползла внутрь и совершила самоубийство. Однако самым странным оказалось то, что заметил на гладком белом потолке констебль де Уит в тот момент, когда его любопытствующие глаза случайно скользнули по нему. Его удивленный крик заставил обратить глаза кверху остальных, включая доктора Ван Келлена, уже долгое время перелистывавшего записную книжку в потертом кожаном переплете, со смешанным выражением ужаса, зачарованности и недоверия на лице. То, что они увидели на потолке, являло собой несколько рядов неровных, широко расползшихся следов, какие могли быть оставлены измазавшимся в чернилах насекомым. И сразу же первый из присутствующих подумал о чернильных пятнах на мухе, столь странным образом оказавшейся в бутыли с аммиаком. Но это были не просто чернильные следы. Даже беглый взгляд обнаруживал в их переплетении нечто навязчиво знакомое. А более внимательное изучение заставило всех четверых мужчин изумленно раскрыть рот. Следователь Богарт, следуя инстинкту профессионала, огляделся вокруг в поисках соответствующего орудия или нагромождения каких-либо предметов, при помощи которых можно было бы вывести эти знаки на такой высоте. Не обнаружив ничего подходящего, он снова обратил кверху свой изумленный и порядком испуганный взгляд. Не было сомнения, что чернильные следы образовывали вполне определенные знаки алфавита, которые, в свою очередь, складывались связанные английские слова. Первым, кто сумел отчетливо разобрать их, был доктор Келлен. И теперь все остальные, затаив дыхание, слушали, как он произносил одно за другим безумно звучащие слова послания. Столь невероятным образом, наспех и коряво выведенные там, куда не могла бы дотянуться рука человека. «Читайте мой журнал, он настиг меня первым. Я умер. Затем ощутил себя в нем, чернокожие правы. Неизведанные силы природы. Теперь я утоплюсь, что мне и осталось». А потом, при потрясенном молчании присутствующих, доктор Ван Келлен продолжил, теперь уже вслух, чтение записей, сделанных в книжке с потертым кожаным переплетом.